Но все, этого не вернешь. Всего этого счастья не вернешь никогда. Проехали. И все равно он не мог ее и на час забыть, если измерять беду земным временем. И вся запись большой нетленки, все распухающей бумажной кучи вкуса огня, ни один параграф этой записи не обходился без Ралиссы. По сути дела, это был роман о ней, и там, где ее по действию не было, она мелькала то в отражениях заката, то в пролетах ветра, то в саксофонном соло. Собственно говоря, она и вызывала этот космогонный огонь, а вовсе не политические революции. От них шел один тлен. Однажды, не так давно, уже весной, возле редакции «Юности», его остановил элегантный в несколько старомодном духе пожилой человек, приподнял шляпу. «Простите, вы Ваксен?» «Да», — ответил он без излишней любезности. «Чем могу служить?» Пожилой человек продолжал держать шляпу чуть на отлете. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, да и вообще не в тарелке, скорее в каком-то корявом для его достоинства моменте. «Позвольте представиться, я Юрий Игнатьевич Аксельбанд». Ваксен споткнулся и сразу почувствовал себя в том же самом корявом моменте. «Значит, вы?» «Да, я отец Ралиссы». Они пошли в толпе в сторону Маяковки. Юрий Игнатьевич водрузил шляпу на ее привычное место, то есть на его вполне патрицианскую голову. Он волновался, но пытался это скрыть. «Собственно говоря, я никогда бы не дерзнул обратиться к вам на улице, если бы моя дочь в телефонном разговоре не попросила передать вам несколько слов. Фух, я очень неловко себя чувствую, но она сказала так: «Передайте тому, кого я люблю, что я продолжаю его любить». Это дословно». Несколько шагов они прошли в обоюдном молчании. Ваксен чувствовал себя так, будто его коснулось крыло пролетающего. «Я пролетающий, мгновенно тающий, you must be happy, подбрасывай кеппи». Притворяясь бесстрастным, он спросил ее отца: «Вы часто с ней разговариваете?» «Крайне редко. Раз в квартал, не более того. Но если вы хотите...» «Нет-нет, не беспокойтесь. Благодарю вас за это послание, если оно адресовано именно мне». Аксельбанд Юрий Игнатьевич резко отвернулся и пошел прочь. Только лишь опыт секретной службы удерживал его от рыданий. «Что мне делать с этой девчонкой, которую я назвал болгарским именем?» — думал бывший резидент ГРУ в Болгарии. «С этой киской, о которой я только и думал во Владимирском Централе». «Я сволочь», — думал Ваксен весь остаток дня и половину ночи. «Счастливая сволочь». «А с другой стороны, какого черта мне подбрасывать кепи? Ведь мне-то бросили просто медный пятак. Так, на всякий случай. А может быть, и не мне он брошен? Возможно, папа слегка запутался в тех, с кем она говорит на «ты». Нинка Стажарова, например, утверждает, что Ралли, так они ее зовут в своей золотой дюжине, просто физически не может ни с кем продолжать дольше 3 месяцев. А мы с ней были 1,5 года. «Ты побил рекорд, мой милый», — говорит Стажарова. «Это надо записать в книге Гиннесса». Он поднял с пола свой большой кусок оберточной бумаги, на котором дофига было записано всякого фонд нетленки, и записал. Ему бросили медный пятак. Когда он вышел из своей каюты, Собеский уже был в море. Солнце, предвещая хорошую погоду, в отсутствии всяких облачных прокладок, норовило обжечь отчетливую линию горизонта, а ночью от того огня запалить стожары.